Мне думается, даже ваша дочь ничего не знает о том, что здесь происходит. Да и потом еще есть Ройл. Сознание того, что Ройл находится где-то поблизости и ведет свободную охоту, ожидая от человека малейшей оплошности, будет достаточно, чтобы заставить человека молчать. Я повернулся к Виланду и улыбнулся. Но я ведь не генерал Рутвин, и меня можно безболезненно убрать, поэтому я требую гарантий, Виланд. Гарантий! Я вам гарантирую, Телбот, проговорил генерал. Если с вами что-нибудь случится, я не буду молчать, каковы бы ни были последствия. Виланд прежде всего деловой человек, и ваша смерть не компенсирует ему тех миллионов, которые он может потерять при этом. Вы можете не бояться. Миллионы. Я в первый раз услышал, по каким ставкам ведется игра. Миллионы. И добыть их должен я. Благодарю вас, генерал. Вы принадлежите к силам добра, сказал я. Затем, затушив сигарету, я обратился к Виланду. Возьмите чемоданчик с инструментами, приятель, и пойдемте, сделаем осмотр вашей игрушки. Глава 9. Колонна была холодной, сырой и темной, и три крохотных светлячка наверху, посередине и внизу не только не рассеивали, а наоборот акцентировали эту мглу. В ней была жутко мрачная гулка, и человеческий голос, отдаваясь эхом в этом черном помещении, звучал как зловещий роковой глаз черного ангела, произносящего ваше имя и день страшного суда. Наверное, оно так и выглядит, то место, куда мы попадем после смерти, подумал я мрачно. А ведь я попал в него еще до смерти. Впрочем, до или после уже не имеет значения, когда истекают последние минуты жизни. Единственным средством сообщения между верхом и низом был ряд скоб трапов со ступеньками, приваренными клепанным стенкам опоры. Таких трапов было 12, в каждой по 15 ступенек и никаких площадок, чтобы перевести дух. То ли из-за тяжелого мегаметра для проверки электрических цепей, висевшего у меня за спиной, то ли из-за того, что ступеньки были такими мокрыми и скользкими, что приходилось цепляться изо всех сил, но мышцы моих рук вскоре начали сильно болеть. Еще раз такого расстояния я бы не смог преодолеть. Если человек приходит в незнакомое место, то хозяин идет впереди, но Виланд не воспользовался этой привилегией. Может быть, испугался, что если начнет спускаться первым, то я двину его по голове, чтобы сбросить с высоты более 100 футов вниз, где он найдет смерть на металлической площадке в основании опоры. Как бы там ни было, первым спускался я. Виланд и те двое мужчин с холодными глазами следовали за мной. Ларри и генерал остались наверху, но едва ли Ларри способен быть сторожем. Генерал был свободен в своих действиях. Виланд, видимо, не боялся, что тот воспользуется своей свободой ему во вред. Раньше мне это казалось необъяснимым, но теперь я знал причину или думал, что знаю. Если я ошибся, погибнут невинные. Я постарался об этом не думать. «Откройте люк, Тибатти!» — распорядился Виланд. Более крупный из мужчин нагнулся, отдраил люк, откинул крышку и закрепил ее на фиксаторе. Я глянул в узкий стальной цилиндр, ведущий в стальную кабину батискафа, и сказал Виланду: «Надеюсь, вы знаете, что должны заполнить водой этот входной отсек, когда будете отправляться за вашими сокровищами Черной Бороды». «Что, что?» Он подозрительно посмотрел на меня. «Для чего это? Неужели вы собираетесь оставить его пустым?» — спросил я недоверчиво. «Обычно этот отсек заполняется водой в тот момент, когда начинается погружение, но погружение начинается от поверхности